здесь была их экологическая ниша. И никто особенно не мешал белой расе распространяться по всем зонам холодного, а затем и умеренного климата. Ведь зоны умеренного климата, та же Европа, образовались после ухода Великого ледника. Арии непосредственно соприкасались с атлантами в районе побережья Средиземного моря и, бывало, вели с ними войны, о чем говорится в повествовании Платона об Атлантиде. Но в целом арии старались избегать столкновений с Атлантидой, обиталищем злобных. Примечание. Такой эпитет применялся к атлантам. Увеличиваясь числом, распространяясь к югу и юго-востоку, встречаясь с другими народами, менее приспособленными к суровым условиям северного полушария, люди холода, естественно, становились поводырями, учителями, царями местных охотников, полудиких собирателей даров природы. Они, будучи интеллектуально и технологически более развитыми, учили созидательному труду, то есть в тех условиях земледелию, землепашеству. Только земледелие 4-7 тысяч лет назад обеспечивало переход к оседлости и цивилизации. Поэтому северян и называли ориями, пахарями, людьми созидательного труда, учителями, посланцами богов, людьми нездешних знаний. Нельзя не учитывать еще один, не менее важный момент – эзотерический. Интеллектуальный перепад был связан не только с обычной изобретательностью людей холода, необходимой для выживания в более суровых условиях, но и с действительно нездешними знаниями, выходящими за рамки той эпохи и вообще за рамки земных условий. Надо учитывать и то, что арии меньше других народов пострадали от катастрофы, так как, собственно, потоп не коснулся северных районов Земли. Вода стягивалась луной к экватору, и потому представляли собой в опустошенном мире большую социально организованную силу. Такова наша восточная версия арийской проблемы. Но на Западе в свое время получила хождение другая, я бы сказал, антиславянская версия. Ее распространители, германские историки и филологи прошлого века, особенно Иоганн Гаммер. Суть их учения вкратце такова. Арийская белая раса зародилась где-то на Памире 9-10 тысяч лет назад. Затем часть этих арийцев спустилась на юг, в Индию, заняв ее северную часть, а другая часть ушла в центр Азии, в теперешний Туркестан. Позже, в четвертом тысячелетии до новой эры, они двинулись прямиком в центральную Европу и далее в Скандинавию, облагораживая по пути местных диких охотников. Следы арийского языка поэтому явно видны в немецком и скандинавских языках, и заметны в славянских языках. Частично арийцы также облагородили и кельтов. В итоге самыми ариизированными оказались немцы. Они мудры, настойчивы, организованы, а значит, старшие среди арийцев. Вот из каких источников гитлеровцы черпали свои российские концепции. В этой версии арийского движения полностью отсутствует Северное Причерноморье. Непонятно, как арии из Туркестана обошли Каспийские ворота и степи Препонтиды. На самом деле этнические потоки из центра Азии в Европу, и это доказано, шли через Алтай и Кавказ, и значит главный след оставляли в землях современной Украины. Об этом же говорит и библейская таблица народов, в которой все указанные этносы яфетического корня прошли Препонтиду. От автора. Об ариях существует немало и других ложных представлений и домыслов. Недавно, уже после смерти гуру, мне попался на глаза образчик арийской теории небезызвестного Глобы. Вот ее положение. Символ ариев – медведь, так как они прилетели на землю, время уже не установить, со звезд Большой Медведицы. Более 40 тысяч лет назад на материке Арктида в Северном Ледовитом океане существовала цивилизация ариев. В древности этот материк назывался Хайр.